Обмен опытом. «У нас исчезла преступность», — сказал Заперанг. «А у нас ее никогда и не было», — сказал Глопоид. «Как так?» — удивился Заперанг. «А очень просто», — сказал Глопоид. «У нас никогда не было понятия преступности. Но встречаются же у вас случаи, когда индивиды ведут себя так, что их требуется наказывать», — не унимался Заперанг. «О, вы об этом», — сказал Глопоид. «Ну, таких сколько угодно. Но какие же они преступники? Настоящие преступники всегда ловко ускользают от возмездия. А наказываемые, как правило, невиновны ни в чем и подвергаются наказанию только потому, что не могут от него уклониться. Поэтому мы и не стали заводить само понятие преступности». «А как вам удается избегать преступности?» «А очень просто», — сказал Заперанг. «Мы уничтожаем преступников еще до того, как они успевают совершить преступление. Профилактика». «О, превосходно», — сказал Глопоид. «Надо и нам будет перенять ваш замечательный метод». Потом Глопоид рассказал о применяемой в Подебанске системе наказания преступников. Особый интерес у ибанцев вызвало исправительное кольцо. Это замкнутый кольцеобразный коридор. Осужденный получает пищу в определенное время, чтобы получить новую порцию пищи, должен пройти то количество кругов, на которые осужден. Например, осужденный приговаривается к мере наказания 10/5. Это значит, что он должен в течение 10 лет непрерывно преодолевать по 5 кругов, чтобы получить свою порцию пищи. 5 кругов — это по ибанским мерам 50 километров. У подебанцев нет смертной казни. Ее заменяет очень гуманное наказание — 100/100. «А кто выносит приговор?» — спросил Заперанг. «Народ», — сказал Глопоид. Заперанг рассказал о том, какого высочайшего совершенства достигло правосудие в Ибанске. Все автоматизировано. Все делают машины. Место судей заняли ученые, разрабатывающие программы для машин. «А какая мера наказания у вас является высшей?» — спросил Глопоид. «Прочитать вслух под контролем машины полное собрание сочинений всех заебанов. Начиная с 1-го», — сказал Заперанг. «Мера в высшей степени гуманная, так как все осужденные подыхают от мучительной скуки, даже не дочитав речей самого 1-го заебана». Но Глопоид этой меры не понял. Подебанцы не знали, что значит читать, а уж писать тем более. Заперанг, правда, умолчал о том, что пища осужденному выдается только после прочтения очередного тома.